Глава 24. Одно дело кончено. На другой день Прохоров пригласил Патмосова к Елене Семеновне, чтобы получить обещанный ею список вещей. Дьякова встретила их радостным приветствием. «Рушатся страшные чары Чемизова! Вот!» Она протянула лист бумаги, исписанный мелким почерком. «30 000 рублей и эти вещи!» «Отлично!» – сказал Патмосов, пряча бумагу в карман. «Сегодня я буду иметь с ним объяснение». «Когда вы должны получить телеграмму?» – спросил Прохоров. «Полагаю, 7 или 8. И тогда?» «Я отпущу его на все 4 стороны и сам тотчас уеду». «А мы завтра с Севастопольским», – улыбаясь, сказал Прохоров. «Счастливого вам пути!» – простился Патмосов и поехал в Китай-город. Чемизов, мрачный и угрюмый, лежал на диване и при входе Патмосова даже не приподнялся, а прямо спросил: «Ну, когда я буду выпущен?» «Если вы не наврали, то, вероятно, сегодня вечером. А теперь займемся делом. Оказывается, с вас причитается 60 000 рублей. Потрудитесь вернуть их». 19 000, как мы условились!» И Чемизов быстро сел на диване. «Не согласен. 60 000 и ни гроша меньше. У вас на текущем счету 95 000. Из них 30 000 коровиной и 30 дьяковой. Остальные вы где-нибудь наворовали. Часть же, вероятно, получили за заложенные вещи. Это вас не касается. Меня касаются только 60 000». Вы должны отдать их. Не хотите – ваше дело. Место пребывания Коровиной известно, тайны у вас нет никакой. И в случае вашего несогласия я сейчас же позову полицию, вас припроводят в участок, а оттуда обычным порядком в Петербург. Это будет подлостью». «Подлостью?» – Патмосов покачал головою. «Ну, такие люди, как вы, никогда не должны произносить это слово. Ни слова честность, ни слова подлость. Итак, 60 000, вот мое решение. А сейчас отберемте с вами квитанции и вещи». Патмосов стал читать список вещей Дьяковой, отбирая квитанции, и, захватив 3 футляра, заметил: «Странное дело, сколько у вас еще вещей незаложенных. Откуда они?» «Это мое дело». «Верно, верно. Ну, так я беру эти 3 вещи, эти квитанции, дарственную, а затем попрошу вас написать чек на 60 000 рублей. Именной чек напишите — Борису Романовичу Патмосову». «Повторяю вам, это насилие и подлость — пользоваться моим положением», — злобно сказал Чемизов, однако, обмакнув перо, подписал чек. Лицо его потемнело. «Вы сами толкаете меня на преступление. Ну, я уже говорил вам, что через месяц начну ловить вас, так что преступления для вас небезопасны. Еще посмотрим, кто кого», — глухо проговорил Чемизов, отрывая чек и кидая его Патмосову. «Превосходно! Я съезжу и возьму деньги. Алехин, береги его». И Борис Романович вышел, причем за ним тотчас же щелкнул замок. Он получил деньги в купеческом банке и вернулся в большую московскую гостиницу. В ожидании он улегся на диван, и скоро комнату огласил раскатистый храп. Уже спустились сумерки, и было темно, когда в дверь постучали. «Телеграмма!» Патмосов быстро встал, зажег свет, взял телеграмму, развернул ее и радостно улыбнулся. Он тотчас спустился к Дьяковой и постучался в ее номер. «Войдите!» – послышался голос Прохорова. «Сказал правду!» – Борис Романович размахивал телеграммой. «Вот, Пафнутьев пишет: приехали, нашли, совсем больная. Значит, негодяй ограбил эту несчастную, одурманил ее и бросил». «И вы едете?» «Да, дело мое тут кончено». Вечером еду. А теперь вот, — обратился Патмосов к Дьяковой, — я привез вам ваши 30 000 рублей. — Как? — воскликнула Дьякова, вспыхнув. — Этот негодяй упрямился. Ну да со мною шутки плохи. Извольте получить. Патмосов опустил руку в глубокий карман. — Вот это ваши квитанции. Хотите, выкупите, хотите, бросьте. А денежки и вещи сейчас передам. Он поднялся к себе в номер и скоро вернулся с саквояжем. Все кредитными билетами. Извольте считать. 6 пачек по 5 000 рублей. А это вещи. Только 3. «Ой, сколько денег! Что нам с ними делать?» — воскликнула Дьякова. «Завтра поедем, и ты положишь их снова на текущий счет», — сказал Прохоров. Елена Семеновна отодвинула деньги и со смущенной улыбкой обратилась к Патмосову. «Уважаемый Борис Романович, мне неловко говорить, но, по-моему, всякий труд должен быть оплачен». «Совершенно верно», — подхватил Прохоров. «И ничего тут нет неловкого. Борис Романович, сколько прикажете вам заплатить?» «Сколько дадите, столько и ладно», — просто ответил он. «Я предложу вам 10%. 3 000». Дьякова взяла пачку билетов, отделила 6 и передала их Патмосову. «Глубоко благодарен», — сказал он, пожимая ее руку, а потом пожал руку Прохорова. «Ну, теперь я еду отпустить этого мерзавца, а затем сейчас же на поезд. Всего вам хорошего, как говорится, мир и любовь». Прохоров горячо поцеловал его. «Мы вас приглашаем заранее на свадьбу». «Буду рад», — засмеялся Патмосов. Вернувшись в Китай-город, он сказал Чемизову. «Можете ехать на все 4 стороны. Алехин и Дубовский, вы свободны». С этими словами он повернулся и вышел из комнаты. «Ну, кончили это поганое дело», — сказал Патмосов своим помощникам. «Спасибо вам, господа». Он вынул 100 рублей. «Вот ваша плата. Не поминайте лихом». В тот же вечер Борис Романович сел в поезд, направлявшийся в Минск.